Глава 6. Майя. Кавалер Яниш оказался довольно милым, если не смотреть на физиономию. Хотя и с лица отек понемногу спадал, но пока сложно было сказать, что скрывалось под ним и многочисленными синяками и ссадинами. Разве что глаза были точно зелеными и наглыми. Сегодня они раскрылись пошире, но веки все еще были красными и опухшими, и вокруг разливалась синева. Не знаю, насколько лицо клеветало на своего хозяина, но я все же склонялась к тому, что найденыш не разбойник. Во всяком случае, я разбойников представляла себе другими. Кавалер Яниш хоть и был небрит и в разноцветных разводах, но общался как человек из приличного общества. По поводу купечества я сомневалась все сильнее, но вырос он явно не в деревне. И думаю, не в такой дыре, как мой нынешний уездный городишко. По понятным причинам, в наличие у Яниша тут знакомой вдовушки я тоже не особо верила. Не в наличие вдовушки вообще, то, что у него оная была, в принципе, и даже не одна, я как раз допускала. Вел себя кавалер так, будто был убежден, что все барышни вокруг должны от одного его взгляда падать без чувств. Возможно, у него были основания так думать, хотя сейчас это не очевидно. Очевидно было другое. Такой живучий размножальник, просто как украшение, не поносишь. Он однозначно найдет, кому приткнуться, даже если у владельца физиономия, как у кладбищенского гуля. «Гадалки не ходи, кавалер Яниш с его-то настырностью этим тараном любую крепость осадой возьмет и прокрутит по часовой стрелке. Или против, если крепость будет против». В общем, мне следовало задуматься о том, как избавиться от случайного квартиранта. В себя он пришел, на ноги встал, пусть и на костылях. Если до туалета добрался, то и до города доковыляет. Единственное, что меня останавливало, — вопрос его дальнейшей судьбы. Кто же его так отделал? Несмотря на то, что кавалер Яниш на тот момент был в полной силе, вдруг тот, кто его не добил, найдет и свое дело закончит, и вся моя работа на смарку. Ну, если совсем честно, это было не единственное. Еще было интересно, а кто он такой, что его так отделали? Кто его отделал и за что? И почему именно так заковыристо? Почему бы просто не убить, как все нормальные убийцы поступают, если убийц можно назвать нормальными? В общем, вопросов было много. И хотя я барышня не любопытная, но тут изнутри припекала. К тому же с ним было весело собачиться, да и по ночам спокойнее. Все же встреча с черногрызем сделала меня осторожнее. И с найденышем тоже, ведь где-то ходят те, кто с ним это сделал. Хотелось бы, чтобы подальше от моего дома. А лучше, чтобы вообще уже не ходили, хоть это и негуманно. Обо всем этом я размышляла, намывая посуду. Все же хорошо, что Яниш меня разбудил. Хозяйство никто не отменял. В печке на завтра прела каша. Я подумала про хлеб, но малодушно решила, что один раз могу купить. В хлеву все хотели поесть и любви, особенно Зорька, окончательно вошедшая в охоту. Нынче Зорька у нас любви всем поровну, по-большому ничего, чтобы никому не обидно. Я вернулась с холода улицы в тепло дома. Яниш уже спал. Мои травки работают безотказно. А я и без всяких травок уснула, стоило щеке коснуться подушки, и всю ночь проспала. Не скажу, что совсем спокойно. Когда за печкой кашлял найденыш, я краем уха выныривала из дремоты, чтобы убедиться, что все нормально. Откашливается, не задыхается. Бежать спасать не нужно, можно спать. Спать. Утром я проснулась от надрывного эгэгэ петуха. Хотела высказать все, что о нем думаю, но вовремя опомнилась, что не одна дома. А вот кавалер Яниш не сумел и отвесил пару емких выражений в адрес ранней пташки. И только потом до него дошло, что он не один и не дома. Во всяком случае, когда он на полуслове заткнулся, я это так объяснила. Главное, он в сознании, это уже хорошо. Я еще немного подремала, раз уж от подвигов в виде хлебов отказалась, а потом пошла по кругу. Хлев, дойка, завтрак, уборка в доме. Добротой и сердечностью я с утра никогда не отличалась. То ли кавалер Яниш это чувствовал, то ли просто спал, чем будил зависть и душил последнее к нему сочувствие. Но до моего ухода из загородки он так и не высунулся. Я оставила на столе еду, мазь, запаренные травки от кашля со снотворным эффектом и побрела в город. Надеялась доспать в лавке, но народ повалил так плотно, что я едва успевала выспросить жалобы. Видимо, вчера весь день копили, чтобы сегодня на меня свое внимание обрушить. И главное, вчера я спала меньше, но была бодрее, а сегодня больше, а совсем не выспалась. Под конец ко мне заглянул городской маг собственной персоной. Всю дремоту как ветром сдуло. Умеет человек взбодрить одним отеческим взглядом. «А скажите, сударыня Майя, не встречали ли вы больше чудища черного?» — полюбопытствовал он. «Не встречала, мастер Ерик», — согласилась я. Еще по опыту общения с дядей Дамиром я знала, что если дело не касается принципиальных вопросов, то с мужчинами лучше не спорить. И у меня нервы целее, и им приятно. Тогда стражники вам больше не нужны? Неожиданный вывод. С другой стороны, учитывая кипучую энергию кавалера Яниша, может и лучше, что меня не будут из города провожать. Попробуй угадай, куда и зачем он выйдет из дома, чтобы не столкнуть его с хранителями порядка. Пожалуй, что да, мастер Ерик, благодарствую, стала кланяться я. Но если вам еще что-то подозрительное в лесу почудится, вы, сударыня Майя, рассказывайте, не стесняйтесь. Закончил он тоном, у нас к юродивым терпимо относятся. Все непременно, пообещала я. И даже присела, когда он вышел. Умеет же человек пространство заполнять. Дыхнуть нечем, везде он. Я стала собираться. Нужно поторопиться, чтобы успеть что-нибудь свежее в лавках застать. У булочницы через дорогу взяла еще теплого хлеба. Подумала, потянулась за вторым, но заметила полный подозрительности взгляд на мою фигуру. Этот Яниш еще появиться не успел, а уже столько проблем создает. Я заулыбалась и заменила булку. А что, у этой просто бачок румяней, а не то, что вы подумали. Но хлеб нужно будет поставить, как приду, во избежание сплетен. Помимо хлеба было бы неплохо чего-нибудь мясного прикупить. Судя по фигуре, кавалер Яниш не из травоядных. Я долго колебалась, но решила все же взять колесико колбаски. С тех пор, как я осталась одна, с деньгами стало проще. Мне казалось, не так много тратилось на деда Матея, но разница в доходе до и после оказалась заметной. А может, просто к тому времени я уже закончила с приведением в порядок запущенного дома и обустройством хлева. Так или иначе, теперь у меня оставалось достаточно, чтобы откладывать на будущее и покупать приличные вещи. На идее обычно экономила, но могла иногда себя побаловать. Пополнив запасы круп и уложив покупки в корзинку, я пошла домой. Помахала рукой стражи на воротах. Они радостно помахали в ответ. Мне показалось, что на лицах стражников мелькнуло облегчение. Ну, правда, ходила-ходила травница эта 2 года по лесу, одна денёшенька в непогоду и зной, а тут ей вдруг провожатые потребовались. Понятно, если хотя бы на чай приглашала. Не так безрадостно за 3-9 земель переться. А так-то из опасностей вокруг одни шишки от белок. Солнце еще вовсю светит, птички поют. К чему людей лишними обязанностями нагружать, если за них не доплачивают? В целом-то я все это понимала и разделяла, но идти все равно было боязно. Поэтому, когда за спиной раздалось жалобное мяуканье, я чуть не подпрыгнула. Обернулась. За мной семенила обычная серо-буро-полосатая кошка. Киса была молоденькая, мелкая, худенькая. Она вытягивала белый кончик морды, указывая розовым носиком на корзину с колбасой. «Не, дорогая Миу-Миу, я сама еще не пробовала», — уведомила я кошку. «Миу», — запротестовала кошка, доказывая, что ей важнее. «Иди мышей лови», — велела я и пошла по дорожке. Кошка обогнала меня, повернулась и возразила своим жалобным мяу. «Дескать, у тебя же много, очень много колбасы. Зачем тебе столько? А мне нужно-то совсем ничего. Крохотный кусик, ты не заметишь». «Мыши! Мышей вокруг, видимо-невидимо, слыхано-неслыхано. Давай-давай, работай!» «Мяу!» — еще горше пискнула киса. У меня прямо сердце кровью облилось. «Ладно, но только очень маленький, и потом ты идешь ловить мышей». Я ткнула в нее пальцем. Кошка села, обернулась хвостом и склонила голову на бок, будто что-то понимала. Я залезла в корзинку, приоткрыла тряпицу с колесиком колбаски и отломала для кошки. Та деликатно взяла подношение с руки. Она осталась жевать, а я поспешила к дому. Только у самой калитки мне хватило ума оглянуться. Кошка все это время бежала за мной, только молча. «И чего ты здесь хочешь?» — поинтересовалась я. «Колбасы больше нет». «Мию!» — не поверила кошка, принюхиваясь. «Для тебя больше нет, для тебя мыши». «Мию!» — согласилась она, запрыгивая на забор. «Давай мышей, мышей, я тоже согласна». «Мышей сама себе наловишь», — возмутилась я такой наглости, но кошка спрыгнула во двор и легкой рысцой побежала оглядывать новое владение. Похоже, «иди мышей лови», она поняла как приглашение на работу. С другой стороны, пусть ловит, уж чего-чего, а мышей мне для нее не жалко. Я собиралась открыть дверь, как та распахнулась сама. «Доброго дня, сударыня Майя!» Встретил меня радостный Яниш на костылях. Небось, тоже колбасу учуял. «Доброго дня, кавалер Яниш!» «С кем это вы разговаривали?» «Опять со стражей?» «С кошкой я разговаривала. Мы с ней обсуждали фронт работ». «Чей?» «Ее, конечно. Войдите в дом, вы еще не до конца выздоровели». «У нас же в доме раньше не было кошки». Найденыш отошел вглубь сеней, пропуская меня. «У меня и мужчин раньше в доме не было, а тут иду по дорожке, смотрю, лежит. Думаю, дай-ка подберу, вдруг пригодится. Вот и с Миу-Миу так». «Миу-миу? Зовут ее так. Дурацкое имя». «А что у вас лучше?» — вспыхнула я. «У меня нормальное мужское имя». «А у нее нормальное кошачье».